Глава 10. Войско Донское. Нижний Чир. 4 октября 1709 года. На ночлег остановились, как обычно, возле источника, который находился рядом со старым волжским шляхом, степной дорогой из Царицына к Черкасску. Мы уже на территории родного войска. Завтра пройдем через городок Нижний Чир, первое крепкое поселение донцов, и через пару дней прибудем в нашу столицу. Бояться здесь нечего. От Кавказа и Кубани эти земли прикрыты кочующие по Салу и холмам Эргени, так называется безлюдная степь от Маныча до Волги, Калмыцкой Ордой. А со стороны России покой донского войска оберегают казачьи разъезды и пикеты. Ватажники разожгли костры и приготовили ужин. Перекусили и попили чаю. Кто-то спел песню, другой пару баек рассказал, и на этом день был закончен. У костра остается один казак, и еще двое незаметно отползают в степь. Это наш караул, который тянет на себе охрану стоянки, и теперь можно спокойно ложиться спать. Однако среди ночи я проснулся и сам не понял, что именно заставило меня прервать отдых. Попробовал снова заснуть, не получилось. Присел на войлок и осмотрелся. Время далеко за полночь, на стоянке ничего необычного или тревожного. Караульный сидит спиной к костру, бдит, а наши спутанные кони чужаков не чуют и не всхрапывают. Значит, все в порядке. Но настроение все равно припаршивое. Давно такого не было. Внутри как будто струна натянута, какая-то сволочь постоянно за нее дергает и от этого меня за малым наизнанку не выворачивает. Ох, не к добру это. И сразу вспоминается песня «Черный ворон, что ж ты вьешься над моею головой?» Себе я доверяю, а потому, еще раз оглядевшись, решил прибегнуть к своим способностям ведуна. Расслабившись, наклонился к покрытой пожухлыми травами сыроватой осенней земле и всем телом прижался к ней. Лежу минуту-другую, впадая в состояние полусна-полуяви и соприкасаюсь с силами природы. Обоняние, слух и все иные чувства усиливаются. Это дает результат, и я слышу, как не очень далеко, километров за 10 от нас, к Волге бегут сайгаки, которых гонит стая волков. Это не то. Пытаясь расширить свое восприятие, и вскоре обнаружил причину своего беспокойства. Направляясь в сторону Нижнего Чира, на шлях выходит конница, 4 лошадей, и пусть я не вижу чужаков, но дрожь земли выдает любителей путешествовать по ночной степи. Не кованные кони несут на себе всадников, степных воинов. Они идут в ночь, с опаской, от Кубани, и это не калмыки, которым некого остерегаться в наших землях. Следовательно, если перебирать варианты, неизвестные всадники, скорее всего, нагайцы. Итак, закубанцы между нами и Нижним Чиром. И мне кажется, что я знаю их конечную цель. Наша ватага отбыла из Астрахани 22 сентября. И все это время впереди, опережая нас на один конный переход, по дороге вдоль Волги, а затем по Царицынскому шляху, двигался командарм Каспийской армии Максим Кумшацкий со своим конвоем. Он фигура влиятельная и знаменитая, и пару раз мы замечали в степи юрких одиночных всадников на быстрых конях, которые проскальзывали по холмам Эргени между нами и полусотней казаков Кумшацкого. Подозрительное движение, и думается мне, что степные хищники караулили так сильно насолившего персам и кызылбашам в этом году атамана. Впрочем, я могу и ошибаться, но это не важно. Ясно, что утром начнется нападение на казачий городок или попытка перехватить командарма в дороге, и мой отряд там пригодится в любом случае. Встряхнув головой, я встал на ноги и, громко свистнув, выкрикнул: «Казаки, подъем!» Ватажники вскакивали с места и хватали оружие, которое даже ночью было у каждого под рукой. «Что случилось?» — спросил меня Сергей Рубцов. «Беда рядом ходит», — ответил я. Нагаи на нижний чир идут. Собираем лагерь, седлаем коней, выходим на шлях. Казаки недовольно зашептались между собой, мол, чудит молодой атаман. Какие нагаи, если рядом никого нет и все спокойно. Но приказ не оспорили, быстро собрали свои вещи, заседлали лошадей, и мы тронулись в путь. Луна еле выглядывает из-за туч, ватага выходит на шлях и без дозоров плотной кучкой устремляется на запад. До укрепленного казачьего городка Нижний Чир примерно 20 верст, и если отряд доберется к нему без приключений, а степные налетчики окажутся плодом моего воображения, я буду этому искренне рад. Померещилось и ладно. Однако я в себе не сомневаюсь. И уже через час скачки были обнаружены выходившие из степи на дорогу многочисленные следы копыт никованных лошадей. Ватага делает остановку, и со мной рядом оказывается Рубцов. Ты был прав. Прав, согласился я и посмотрел на идущий скопом отряд. Браты, к бою! Зарядить пистоли и ружья! После короткой остановки продолжаем движение вперед. Кони чуют наше возбуждение и готовность вступить в скорую схватку и тоже горячатся. Они несут нас по пустынному ночному шляху, по следам закубанских лошадей, и в первых предутренних сумерках ватага оказывается на небольшом холме в полуверсти от Нижнего Чира. Смотрим вниз и видим, что ворота городка открыты, а возле них кипит сеча. С полсотни конных казаков бьются против более чем 300 степняков-нагайцев. В национальной принадлежности врагов я не ошибся. Наверное, это конвой Кумшатского, который стремился пораньше выехать из поселения и как только выбрался в поле, сразу попал в засаду нагайцев. Поначалу казаки повернули назад. Видимо, хотели отступить в Нижний Чир, но небольшая группа спешенных налетчиков захватила ворота, и теперь наши казаки дерутся в чистом поле и в полном окружении. Еще немного их уничтожат, разумеется, если не подойдет подмога из городка, а она в любом случае не успевает. Зато наша ватага рядом, и хотя нас всего 30 человек, мы готовы к бою и находимся в тылу нападавших. Главное не медлить. «Сбросить ковровые сумки во враг», — приказал я, и когда лошади освобождаются от лишнего груза, который свален в заросли густого бурьяна, шашка вылетает из ножен и новый приказ. «Вперед, молодцы! Выручим земляков! Держаться плотнее! Поначалу без шума, а как начнется бой, берем закубанцев на ура!» Мой голос услышали все. Лошади срываются с места, несут нас с небольшой высотки на равнину, и, прижавшись к гриве Будина, я первый врезаюсь в серую и мохнатую массу нагайцев. Мощной грудью мой жеребец отталкивает чужих лошадей и прорывается в середину вражеской сотни, прямо под хвостатый бунчук из рыжих конских хвостов. Под ним полноватый мужик, лет 40, в полосатом халате. Он что-то кричит, указывая на городок, и я уверен, что это один из нагайских командиров. Для меня это удача. И без всяких раздумий, чуть приподнявшись на стременах, я опускаю клинок на его голову. Рука чувствует усилие, наверняка с одного удара вражину срубил, и, повернувшись в седле полубоком, острием шашки я достаю правое предплечье второго степняка, того, который был с сотником рядом и держал бунчук. Хвостатая древко падает, и я кричу «Ура!». Ватажники уже слева и справа. Они подхватывают мой клич, и все вместе, единой массой, расшвыривая и круша нагаев, мы проламываемся к казакам Кумшатского, которые, получив поддержку, заметно приободрились. А вот и сам знаменитый командарм, машет саблей, отбился от очередного степняка и окликает меня. «Никифор, ты что ли?» «Он самый, дядька Максим!» «Сколько с тобой казаков?» «В атаку 30 человек пошло, сейчас не знаю». «Пока вы свежие к воротам пробейтесь, а то моим развернуться тяжело». «Понял». Взмахнув шашкой, отбиваю копье, которым меня пытался пырнуть какой-то вонючий степной вояка, и отдаю команду. «Ватага, по левому краю от казаков Кумшатского пробиваемся к воротам. Ломи степняков». Повод влево, кони поворачивают, и, круша всех, кто попадает нам под руку, мы проламываемся к стенам, городка и оказываемся у сломанных разбитых ворот. Сколько со мной людей считать некогда, но больше десятка. Мы мчимся вперед и снова оказываемся в сече. Городские караульщики порублены и посечены, их трупы валяются рядом с поваленными створками, но из поселения спешат вооруженные кто и чем жители и пытаются сбить два десятка нагайцев. И снова мы вовремя. Шашка свистит, и сверху вниз сечет одного степняка, а за ним следом другого. Эта схватка продолжается недолго. Казаки из городка наседают. Недобитые закубанцы отступают, и на моих глазах двое чубатых здоровяков в белых рубахах, в которых они спали, дубинами забивают не успевшего удрать в поле низкорослого нагайца. Ворота отбили, однако бой не окончен. Степняки все сильнее наседают на конных казаков, которые жмутся ближе к стенам. «Рубцов!» — кричу я. «Здесь!» Мой заместитель обнаружился рядом, и я говорю ему. «Я назад, а ты с местными казаками прикрой наше отступление!» «Понял!» Резкий поворот назад, бью жеребца стременами по бокам, несколько длинных лошадиных прыжков и опять конная свалка, в которой я пытаюсь пробиться к Кумшацкому. С гиканьем на меня мчится грузный плечистый батыр, овечий тулупчик на его теле распахнут, рот исказил крик, а лицо распаренное и злое. В его руке покачивается длинное копье, и если бы я растерялся, меня бы как бабочку на булавку насадили. Но все эти штуки мне знакомы. Очередной удар по бокам Будина, он злится и делает резкий рывок в сторону, нагаец проскакивает мимо, а я, перегнувшись в его сторону, бью вражину в шею. Приземистый степной конек уносит своего уже бездыханного всадника, а я стряхиваю с клинка кровь, нахожу командарма и докладываю. «Атаман, ворота отбили. Пора отходить». «Отходим! Повод влево!» Кумшацкий командует казакам и моим, и своим. Новый разворот коней. На секунду казаки отрываются от противника и нестройной гурьбой влетают в городок. Налетчики мчатся следом, но их встречают выстрелами из полутора десятков огнестрелов. Наземь валится сразу несколько налетчиков, а их нестойкие товарищи, не выдержав стрельбы, откатываются в поле. Тем временем наступает серый промозглый осенний день. По небу по-прежнему летят темные тучи, но дождя все еще нет. Пока передышка, и на месте ворот появляется бревенчатая баррикада. Закубанцы в поле, не атакуют и не наступают. И, в общем-то, их не так уж и много. После первого боестолкновения чуть более 200 осталось, так что, если ничего не изменится, к вечеру, когда люди и кони отдохнут, мы покинем городок и вместе налетим на врага. У Кумшацкого два десятка в строю, и мои почти все целы, только четверых потерял. До местных казаков 5 десятков, так что нагайцев раскидаем. Однако степняки чего-то ждут, видимо, подкреплений, и если это так, нам придется тяжко, и по крайней мере сутки до подхода казаков с других городков нам придется драться самим по себе. Помощь будет, это ясно. В степи дозоры, да и калмыки должны за налетчиками пойти, однако как лучше поступить в данной непростой ситуации, пока непонятно. Наблюдая за нагайцами, я взобрался на палисад, и вскоре ко мне присоединились еще двое, Кумшацкий и атаман Нижнего Чира Алексей Чернов. В молчании мы простояли минут 5, и я спросил командарма. «Дядька Максим, как думаешь, откуда здесь нагайцы?» «Считаешь, что они за моей головой охотятся?» Кумшацкий сразу сообразил, к чему я веду. «Да». «Объяснись». «Сам знаешь, они подданные Турции, а с Ахмедом у нас мир, из Кубани от тамошних казаков никаких тревожных вестей не приходило, значит, налет спонтанный. Однако нагайцы, которых мы видим, воины справные, одеты более-менее одинаково и кони у них одной масти, вот и получается, что это нукеры кого-то из ханов». Командарм вновь посмотрел в поле, в задумчивости ладонью огладил свою шикарную черную с проседью бороду, пожевал губами и согласился со мной. «Действительно, так и есть». «Пленных не взяли?» «Куда там? Пока бились, не до того было, а тех, кто на воротах закрепился и створки сломал, всех перебили». «Жаль. А то бы узнали, кто у них за главного». «Это я и так знаю. Кумшацкий кивнул на один из бунчуков, который колыхался над крутящейся в поле конной массой. «Хан этих нукеров, Чараслан, служит туркам, но и с бакинскими купцами дела ведет. Давно к персам склоняется, и слух ходил, что у него в Дербенте дом есть». «Тогда понятно, кто их на тебя натравил». «Понятно». На мгновение командарм сощурил глаза, всмотрелся вдаль и добавил: «А вот и подкрепление, которое нагайцы ждут». Посмотрев туда же, куда и Кумшацкий, мы с Черновым увидели темную волну, которая катилась по степи. А спустя несколько минут осознали, что скоро нам придется очень туго, ибо степняков минимум 3000. Вот это попали. Городок укреплен слабенько, пушек нет, и мазанные глиняные хатки за нашей спиной, после того, как мы палисад оставим, а нам его не удержать, препятствием для нагайцев не станут. «Знаете что, атаманы?» Кумшацкий в задумчивости посмотрел на нас. «Раз закубанцы за мной пришли, то я, наверное, на переговоры к ним выйду. Если выяснится, что дело во мне, отдамся в их руки». «Чушь!» Чернов обеими руками схватил командарма за плечи. «Они разозлены и в любом случае на городок кинутся». «Может быть и так, но возможность, что они не останутся, тоже имеется». «Нет. Я решил поддержать нижнечирского атамана. Это урон всей казацкой чести, нам нельзя свою слабость показать. Будем биться». «Коль так...» Командарм расправил свои широкие плечи и плотнее надвинул на голову папаху. «Принимаю командование на себя. Чернов, всех женщин и детей в подвалы. Никифор, ты со своими ватажниками будешь держать баррикаду на воротах. Я займусь палисадом и наиболее крепкие хаты под оборону посмотрю. Давай, атаманы, не спать!» Мы спустились со стены, и вскоре вместе со своими ватажниками я укреплял хлипкую баррикаду на въезде в городок. За 15 минут, ровно столько времени имелось до начала штурма, сделать успели не так уж и много, но с наскока нас было не взять. «Идут!» Со смотровой городской вышки донесся крик наблюдателя, нижнечирского казака, и мы, приготовив ружья, пистоли и пару случайно взятых в дорогу запасливым Семеном кольцо ручных бомб, приготовились к бою. От баррикады видно было немного, но и то, что попадало в поле зрения, впечатляло. Тысячи конных нагайцев волной растеклись вокруг городка, на миг замерли и по команде находящегося в центре всадника на белом арабском скакуне устремились к нижнему чиру. Визгливые крики закубанцев наполнили воздух, и у многих из казаков задрожали поджилки. Не от страха, а от предчувствия боя. Может быть, последнего боя, ибо ясно, что смерть близка, а шансов на спасение немного. «Приготовились!» Отвлекая людей от вида подступающей конницы, я заставил их сосредоточиться только на одной цели. Задымили фитили пары древних пищалей, а кольцо с Воейковым взяли в руки бомбы. Дрожит земля под тысячами копыт, и наша баррикада из бревен и досок заметно подрагивает, но думать об опасности некогда. И оглядевшись, я вижу, как занимают свои места казаки Кумшацкого и Чернова. «Эх, будет дело», — думаю я. И сделанный бывшими тульскими мастерами в богатом ключе новенький карабин с кремневым замком упирается в плечо. Степняки все ближе и ближе, уже видны лица смуглых раскосых людей с луками и саблями в руках, и когда до них остается 60 метров, я кричу: «Огонь!» После этого тяну спусковой крючок. Приклад ударяет в плечо, и сильная отдача сотрясает тело. Вокруг меня ватажники, они тоже палят, и из-за густых сизых клубов дыма совершенно не видно, попал кто-то из нас в противника или промахнулся. Но это не отменяет того, что улавливает слух, и ржание умирающих лошадей в смеси с дикими выкриками на татарском слышится очень четко и ясно. «Перезаряжаем!» Имеется надежда на то, что удастся сделать еще один залп, так как нас поддерживают с палисада и враг в некотором замешательстве. Руки сноровисто делают привычную работу, прочищают от гари и тлеющих искр ствол, присыпают порох из натруски, вставляют патрон и забивают пыш. Заканчиваю первым, ждать общего залпа не стоит, и, положив ружье на крупное бревно, в немного очистившемся от порохового дыма пространстве я высматриваю следующую жертву. Она находится быстро. Пожилой всадник, который прямо с седла, одну за другой, быстро и сноровисто посылает стрелы в сторону баррикады. Перезарядка, я снова готов к стрельбе. Бах! Второй выстрел. Опять крепкая отдача, и появившийся в нескольких метрах перед баррикадой конный лучник валится на земь. Больше выстрелить из ружья не довелось, нагайцы спешились и под прикрытием стрелков пошли вперед. Положение тяжелое, однако еще на какое-то время мы сдержали врага выстрелами из пистолей, и прежде чем дошло до сабель и кинжалов, свое дело сделали убившие и поранившие не менее двух десятков врагов, рванувшие в гуще кочевников бомбы. «Держаться!» Откуда-то доносится голос Кумшацкого, и, схватив верную шашку, я выскакиваю на баррикаду, где уже появились спешенные кочевники. Ширх и клинок чертит косую линию на лице одного. Отбиваю удар кривой сабли и достаю кисть другого противника. Снова начинаю проваливаться в кровавый омут рукопашного боя, впадая в состояние какого-то яростного исступления и дурной радости. Все делается простым и понятным. В теле необычайная легкость, а шашка, словно тростинка, вжих-вжих, летает туда-сюда и успевает везде. Назад, отход! Еще не понимая, кто со мной говорит и тянет за полу легкого кафтана, я спрыгиваю назад и, обернувшись, вижу перед собой окровавленного Сергея Рубцова, который трепится и зажимает сильный порез на левой щеке. «Какой отход? Держаться!» Мой голос звучит бешено. Заместитель немного подается назад и отвечает. «Закубанцы под прикрытием лучников арканами кусок палисада зацепили и лошадьми его наземь повалили. Теперь они к атаманской избе пробиваются, а там женщины и дети. Командарм приказал стягиваться к Майдану». «Понял, отходим». Ватажники хватают оружие и огненный припас и по небольшой улочке бегут в центр городка. Здесь на небольшом Майдане уже кипит сеча. Такое кровавое и ожесточенное месиво, какого лично мне видеть давно не доводилось. Казаки дерутся отчаянно и не отступают, и дело здесь совсем не в том, чтобы шкуру спасти и жизнь продлить, а в том, чтобы своих близких прикрыть. Однако узкоглазых налетчиков во много раз больше, и среди них особо выделяется огромный молодой детина за 2 метра ростом и широченными плечами. Одет он в роскошный бухарский халат на голое тело и орудует большой саблей, которую мне пришлось бы держать 2 руками, наверное. Перековка двуручного кончара. И зацепившись за него взглядом, я понимаю, что необходимо хотя бы на краткий миг сдержать наседающих нагайцев и дать казакам время на занятие оборонительных позиций в хатах вокруг Майдана. Вновь я вгоняю себя в состояние ярости и кидаюсь в самую гущу боя, туда, где закубанский богатырь валит казаков на земь, как траву. Рывок вперед, удары влево и вправо без всякого разбора, глаза смотрят только на цель, а натренированное боевиками полковника лоскута тело само знает, что и как ему делать. Только вперед и вперед, не трусить, не оглядываться и не сомневаться. Вокруг звон стали, крики боли и мешанина тел, которые сплелись в смертельной борьбе, но мне все равно. Есть один враг, которого я хочу достать, а все остальные – это только досадные помехи. Удары шашки смертельные, и вскоре, прорубив проход, мне удается прорваться вплотную к ногайскому богатырю. Он, что характерно, замечает меня, останавливается, смотрит в мои глаза, вздымает свою огромную саблю над бритой головой и что-то говорит. Речь батыра мне непонятна, но я вижу, как послушные воли этого гиганта по сравнению с ним, кажущиеся хлипкими, недокормышами, рахитами нагайцы, откатываются за его спину. Ясно, что противник желает честного боя один на один. Меня это устраивает, поскольку поединок оттянет время, и, обернувшись назад, я обращаюсь к казакам за моей спиной. «Всем по хатам, занимайте оборону!» Пока я говорю, натыкаюсь на пронзительный острый взгляд Кумшацкого, который так же, как и все вокруг, ранен. Он держится за побитый окровавленный бок и спрашивает: «Никифор, ты понимаешь, на что идешь?» «Понимаю, дядька Максим». Больше мне с командармом говорить не о чем, и, повернувшись к нагайцу кулаком левой руки, я ударяю себя в грудь и называю ему свое истинное имя – Лют. Переросток понимает меня и, тоже ударив себя в грудную клетку, представляется – Булат. Ловко крутанув в руках шашку, я сделал шаг вперед. Он тоже. Его сабля весит килограмм 7-8. Парировать удары не получится, так что единственная моя надежда на успех – это быстрота. Бросаю взгляд на руки нагайца и вижу, как его пальцы побелели от напряжения. Наверняка мой противник не из простых воинов, и, может быть, он догадывается, что я не его очередная жертва, а потому и нервничает. Вполне возможно. Однако лишние думы сейчас лишь помеха. Глаза в глаза с врагом, и плевать на все, что вокруг происходит. Начали! Я имитировал прыжок вперед, и, как ожидалось, богатырь повелся. Он взмахнул своей косой смерти на уровне груди и, поняв, что его обманули, бросился на меня. Так и надо. Я резко рванулся в сторону, а потом в другую. Взмахнул шашкой, вроде как метил в лицо Булата, но резко изменил угол удара, благо сделать это легко, и зацепил его бедро. Остроту своего клинка я знаю, так что рана у него в любом случае глубокая и задета кровеносная артерия. Богатырь взревел от ярости и, припадая на раненую ногу, из которой хлестала кровь, снова рванулся на меня. Быстрый взмах саблей, и перекатом по утоптанной земле Майдана я ухожу в сторону. Снова на ногах, опять богатырский замах врага и опять перекат. Смертельная игра в кошки-мышки, в которой я более слабая сторона до тех пор, пока мне это нужно. Удар, отскок, блеск стали, и полоса металла проходит в сантиметре над головой. Наконец, изображая усталость, на краткий миг я остановился. Казаков вокруг уже нет, они в хатах, а нагайцы верещат, как стадо диких обезьян, и подпрыгивают на месте. Булат уверен, что теперь-то он точно меня достанет, но я оттянул время и теперь могу закончить этот поединок. Нырок под саблю, короткий шажок на противника и справа налево клинок шашки вскрывает халат и грудную клетку степного батыра. После этого быстрый прыжок влево и еще одна секундная остановка. Я гляжу на Булата, который роняет свое оружие, в каком-то детском недоумении смотрит на свою грудь. Для всех окружающих с момента начала боя проходит очень короткий отрезок времени, может быть, минута, а для меня и падающего в пыль гиганта целая жизнь. Тело нагайского поединщика рухнуло, и, не теряя времени даром, я развернулся и забежал в ближайшую хату. Закубанцы было кинулись следом, но их встретили выстрелами, и они откатились. После этого налетчики стали наматывать на стрелы паклю и факела мастерить, это значит, чтобы поджечь нас, а мы готовились к новому выходу на Майдан и последней битве. Однако по какой-то неизвестной нам причине враги все бросили, развернулись в сторону ворот и как зайцы скачками начали покидать Нижний Чир. Неужели подмога подошла? Охрипший от криков и ругани голос одного из казаков в полной тишине разносится по хате, где мы засели, и всего через 10 минут мы узнаем причину, по которой ушли нагайцы. Действительно, к нам пришла помощь, 5000 калмыков под предводительством царевича Даяра, старшего сына хана Чеменя, который обрушился на закубанцев сразу, лишь только их заметил. И так этих налетчиков потрепал, что на Кубань вместе со своим вождем мало кто смог пробиться. Как выяснилось позже, от захваченных калмыками пленных ногайский хан Чар-Аслан получил за голову кумшатского 10 тысяч червонцев. А заплатили ему это золото купцы из Дербента и Баку. Деньги немалые. И нагайц решил рискнуть. Он собрал всех своих воинов, кто был под рукой, и как только узнал, что командарм покинул Астрахань, а это не было секретом, незамедлительно выслал вперед своих лучших разведчиков и нукеров. Сам он в это время с основными силами шел по безлюдным холмам Эрдени и надеялся, что осенью его не заметят. Но калмыки не спали. И их дозоры все же засекли закубанцев, так что как только они смогли собрать достаточное количество сабель, сразу пошли за Чар-Асланом в погоню. В общем, нам повезло. Промедли воины Даяра хотя бы полчаса, и пришел бы нам конец. Но судьба была за нас, все сложилось вполне неплохо, и хотя моя ватага потеряла еще 7 человек, большинство воинов остались живы и отделались легкими ранениями. Кумшатский, главная цель налетчиков, тоже остался жив, и Нижний Чир пострадал не сильно. Что касательно наших сумок с деньгами и пожитками, которые мы скинули во враги, в высоком бурьяне их никто не искал, и уже вечером мы вернули их назад. Такие вот общие итоги одного дня, имеющие для меня далеко идущие последствия. Именно с этого момента на Никифора Булавина стали смотреть как на химородника, а сразив Булата, который был героем своего народа, я заработал славу великого поединщика и непобедимого бойца, хотя сам таковым себя не считал.